Старушка. Ты отцветешь, подруга дорогая, ты отцветешь, твой верный друг умрет, несется быстро стрелка роковая, и скоро мне последний час пробьет. Переживи меня, моя подруга, но памяти моей не изменяй, и кроткую старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. А юноши по шелковым сединам найдут следы минувшей красоты и робко спросят: «Бабушка, скажи нам, кто был твой друг? О ком так плачешь ты? Как я любил тебя, моя подруга! Как ревновал, ты все им передай, и кроткую старушкой песни друга у камелька тихонько напевай». И на вопрос, в нем чувства было много, он был мне друг, ты скажешь без стыда. Он в жизни зла не сделал никакого, ты с гордостью ответишь: никогда. Как про любовь к тебе, моя подруга, он песни пел, ты все им передай, и кроткую старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. Над Францией со мной лила ты слезы. Поведай тем, кто нам идет во след, что друг твой слал и в ясный день, и в грозы своей стране улыбку и привет. Напомни им, как яростная вьюга обрушилась на наш несчастный край, и кроткою старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. Когда к тебе, покрытый сединами, знакомой славы донесется след, твоя рука, дрожащая, цветами весенними украсит мой портрет, туда, в тот мир невидимый, подруга, где мы сойдемся, взоры обращай, и кроткою старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. Старушка. Курочкин не перевел предпоследнюю строфу песни. Печатаем эту строфу, как она восполнена Всеволодом Рождественским в издании полного собрания песен Беранже. Ленинград, 1929 год.